Стоя у широкого окна экспресса, мы смотрели на поля румынских крестьян, мелкие как лоскуточки, с различными севооборотами. Эти полоски подчеркивали индивидуальность пользования землей. Нигде мы не видели массивов хлебов, как было у нас. Мы ехали по чужой земле, как участники великого освободительного похода Красной армии по Европе. Вот поезд подошел к мосту через Дунай. Это была станция Чёрновода, по-румынски Негра-Апа. Длинный железнодорожный мост вел через два рукава Дуная, а между ними болотистая земля. Мост от налетов авиации охраняли зенитчики, расположенные в бетонных бункерах. Что нас ждало впереди, мы не представляли, не гадали и не разговаривали об этом. Было уже темно, когда я приехал в Бухарест. Моим попутчиком был старший лейтенант из нашего резерва, веселый, жизнерадостный парень. Вместе мы отправились в комендатуру искать ночлег, и там на нас обрушились с вопросом, по какому праву мы оказались в Бухаресте. Это зона второго украинского фронта, а нам надо в третий. Мы объяснили коменданту, что едем из резерва в штаб артиллерии фронта, который находится в Болгарии, а здесь оказались проездом. Нам требовался только ночлег. Комендант назвал нам гостиницу, и мы ушли. В городе было совсем темно, соблюдалась светомаскировка. Мы шли и расспрашивали всех встречных о гостинице. На углу улицы повстречали продавца продуктов с тележкой. У него были вареные яйца, хлеб, свежие огурцы. Решили купить себе на ужин кое-что. Объясняем продавцу, а он ничего не понимает. В Румынии тогда наши деньги ходили наряду с румынскими, по курсу копейка лея. Деньги у нас были, более 1000 рублей. Мы объясняли продавцу румыну, как могли, а он так ничего и не понял. Выручил нас, вынырнувший из темноты, кругленький, маленький, очень яркий человек в темной шляпе. «Господа офицеры!» — обратился он к нам. «Я вам помогу, что вы желаете?» Я спросил его, кто он, что так бойко говорит по-русски. Ответ его удивил нас. «Я жид и знаю несколько языков». Спрашиваю, как так в столице фашистской Румынии? Он остался жив. У нас немцы беспощадно уничтожали евреев. «О, господа офицеры, у вас евреи, а мы жиды. Это разница. Мы умеем жить среди других, и потому нас не трогают». Он объяснил нам, где гостиница. Оказалось, что мы находились у ее боковой стены. Помог купить нам яиц и пригласил на завтрак себе, сказав, как его найти. Мы поблагодарили еврея за помощь и пошли в гостиницу, где нам дали номер на 3 человека. С нами оказался летчик, старший лейтенант. На первом этаже соседнего дома находился ресторан, и мы решили поужинать в нем. Румыния в ту пору обладала большой сетью домов терпимости, в которых желающих утолить жажду наслаждения за солидную плату обслуживали молодые проститутки. Оказалось, что верхние этажи ресторана занимало такое учреждение. Мы заказали себе борщ и только начали есть, как на свободный стул напротив летчика села молодая женщина в легком платьице с папиросой в зубах. Ломаным русским языком, обращаясь к летчику, она сказала: «Русь, Ванюш, е, хочешь?» Наш летчик от неожиданности так фыркнул, что в тарелку полетели не только непроглоченная пища, но и содержимое носа. Он гневно глянул на проститутку и сказал: «А ну, сволочь, катай отсюда, а то дам по морде!» Дама сделала круглые глаза, высоко закинула ногу на ногу и ушла. А летчик заказал себе новую порцию борща. С подобной картиной, с предложениями проституток и их агентов, нам пришлось встречаться еще не раз. Утром мы с офицером-артиллеристом пошли посмотреть столицу Румынии. Бухарест был город красивый, но очень загрязненный, как будто кто-то специально рассыпал различный мусор по улицам. Много красивых особняков, увитых зеленью деревьев. В витринах магазинов, в том числе и винных, были выставлены портреты Черчилля, Сталина, Михая, молодого короля Румынии и его матери Елены. Этим Румыния подчеркивала свою принадлежность к антифашистской коалиции. Мы ходили по городу и удивлялись, все магазины закрыты. Прошли мимо примарии городского управления. Часовой, увидев нас, топнул ногой и принял положение смирно. Решили идти к еврею в дом. Нашли дом, где он проживал, а по фасаду входа нет. Осматриваемся и слышим. Кто-то кричит. Это наш вчерашний знакомый. Окликает нас в окно. Он объяснил, как попасть в его квартиру. Нашли вход. Крутая лестница вела вверх. Окон нет, темно. Свет не горит. Лейтенанту я посоветовал постоять на улице. На всякий случай. А сам пошел к квартире еврея. Прошел один, второй, третий пролеты. Темно. Пистолет из кобуры я засунул за полу гимнастерки, и в это время в коридоре появился свет. Шел человек с маленькой плошечкой в руках. В ней горел фитилек. Это был наш знакомый. Он окликнул меня. «Прошу сюда, господин майор!» И прошел в свою квартиру. В полумраке комнаты он был один. Фитиль освещал комнату, придавая ей какой-то таинственный вид. Я спросил, почему так темно в квартире, а он ответил, что сегодня большой еврейский праздник. Потом в Одессе я узнал, что это еврейские кучки. Я спросил, как найти главный магазин, и он рассказал, что это магазин фирмы «Лафайет», но он пока закрыт, потому что наш праздник. Говорю, а при чем здесь магазин? А как же, в нем более половины капиталов наши жидовские. Вот кончится праздник, и в 3 часа он откроется, как и все другие магазины. Опять обращаюсь с вопросом, почему немцы не тронули вас, евреев? Наши евреи не советские, это настоящие жиды, и они умеют устраивать свои дела. А с румынским правительством нам было легко договориться, вот и живем. Теперь, получив свободу, евреи еще больше воспрянули духом и бойко вели свои торговые дела. Наш знакомый сказал, в Румынии свободно действует коммунистическая партия, я хочу вступить в нее, но чтобы было эффективней, я сначала вступил в социал-демократическую партию, а потом изменю им и перейду к коммунистам. Как вам это нравится? Спрашивал он меня. Я пожал плечами и ответил, что не обязательно делать так, как он надумал, и распрощался с нашим знакомым, сказав, что у меня неотложные дела, и ушел. Мой товарищ уже стал волноваться за меня. Я рассказал ему о нашем разговоре с евреем, и мы пошли к магазину. В 3 часа, как по команде, распахнули двери все магазины, и евреи были здесь деловыми людьми. Праздник праздником, но надо и торговать. Мы шли в толпе мелких торгашей и агентов по продаже товаров. Еще в Измаиле один капитан, занимавшийся репарациями в Румынии, сказал, что в Бухаресте можно купить купон, набор кроя с прикладом для костюма. Вот мы и начали искать такой купон. Среди агентов, предлагающих товары советским людям, было много бывших иммигрантов, офицеров царской армии. В частности, пожилой человек с военной выправкой предложил купить у него новенькие немецкие часы марки «Юнганс». Мне они понравились, и начался торг. Он запросил 1200 рублей, а я давал 600. От длительного торга продавец вспотел и сказал: «Господин майор, я бывший штабс-капитан старой армии, живу в нужде, случайными заработками, и должен заработать для себя, уступать больше не могу». А я ответил, что больше, чем 650 рублей, дать за эти часы не могу. На этом мы и сошлись. Эти часы и сейчас целы. Остаток денег я потратил, купив материал на костюм для Клавдии. На улицах нас постоянно задерживали продавцы, предлагая мелкие вещи. Мне надо было купить зубную щетку. Мы нашли парфюмерный магазинчик. Объясняю продавцу румыну, а он не понимает. Вдруг на антресолях магазина появился хозяин, толстый и чисто одетый, и сказал: «О, я знаю, что надо господину майору. Я сейчас дам вам хорошую зубную щетку». Он спустился вниз и принес действительно хорошую щетку. Я заплатил ему советскими деньгами, и хозяин пустился с нами в разговор. «Скажите мне, пустят меня в Россию? Я бывший дворянин, капитан русской армии. Бежал после революции в Румынию. Сделал ошибку, как и многие. А теперь хочется умереть на своей земле». Я сказал ему, что надо обратиться к советским дипломатическим сотрудникам. Может, и разрешат вернуться. «А имение моего отца в Даниловском уезде Ярославской губернии вернут мне?» «Нет, имение вам не вернут никогда». На этом мы и расстались с бывшим дворянином, тосковавшим по родной России. Время приближалось к вечеру, и мы вернулись в гостиницу, чтобы рано утром выехать в Болгарию. Маршрут следования нам объяснили в комендатуре. Рано утром поездом из Бухареста мы доехали до станции Джурджу. Здесь сели на паром и переправились в Болгарию, в город Русе. Теперь наш путь лежал в Тырново. Поездом мы доехали до станции Горная Ораховица, где пересели на поезд в Тырново. Перед въездом в туннель у Тырново поезд остановился, и мы сошли с поезда, оставили свои вещи в будке железнодорожника и пошли к горной речке умыться после дороги. Стояла очень теплая погода. За рекой на крутой скале лепились дома, а пройти в город можно было только по туннелю в скале, где проходила железная дорога. Мы попросили железнодорожника пожить в его будке несколько дней, и он любезно разрешил, сказав: «Живите, братушки, только постели нет». Разговорную речь мы понимали, как и они нашу. Жил он с двумя сыновьями, с одним обслуживал участок туннеля, а другой сын работал в Тырново. У сына охранника туннеля была винтовка, по-болгарски пушка. Я посмотрел в ствол винтовки, а там столько ржавчины, что опасно из нее стрелять. Спрашиваю, почему так запустили винтовку. А в ответ: мы специально не чистили пушки, чтобы не стрелять в русских, если прикажут. Разместились мы в служебной комнатке, где находился аппарат с сильным звонком. Каждые полчаса, предупреждающий о подходе поезда к туннелю, длинным громким звонком. По туннелю мы прошли в Тырново. Написанные славянскими буквами вывески магазинов и названия улиц легко читались. Непривычным для нас был лишь твердый знак в конце слов. К вечеру мы нашли отдел кадров командующего артиллерией 3-го Украинского фронта. Мне сказали явиться через день, а старший лейтенант получил назначение. Ночь мы провели вдвоем. Утром мой товарищ уехал, а я пошел посмотреть город и ходил по нему целый день. Это древняя столица Болгарии, расположенная в чаше, окруженной скалами. Прямых улиц мало, и они короткие. У туннеля дома стоят на отвесной скале. С улицы первый этаж, а со скалы второй. Домики лепятся, как сакли на Кавказе. Работали все магазины, но все ценное немцы вывезли. Мануфактуру, кожаные изделия, обувь. Многие жители ходили в обуви на деревянной подошве. Наши советские деньги здесь были в ходу и котировались как 1 рубль к 19,5 лева. Я купил себе несколько школьных тетрадей из отличной бумаги и потом очень берег их. На другой день с утра я был в отделе кадров. Майор Савельев, заместитель начальника отдела кадров по гвардейским минометным частям, вел со мной разговор о назначении на должность старшего помощника начальника отдела участка и укомплектования по гвардейским минометным частям. Я дал согласие. Другого мне ничего не предлагали. Пошли на беседу к генералу Возняку, заместителю командующего артиллерии фронта по гвардейским минометным частям. Вместе с нами был и капитан Дробинский, которого я должен был заменить, приняв от него дела. Он уезжал в Москву. Возняк был пробивным, любил показать себя внимательным и компанейским человеком. Наш сокурсник Бырко рассказал мне, что 2 года назад Возняк был в звании капитана в должности помощника начальника учебного отдела Пензенского артучилища и за 2 года проскочил расстояние в звании от капитана до генерал-лейтенанта артиллерии в должности командующего гвардейскими минометными частями фронта. Это была головокружительная карьера. Командующий артиллерией фронта генерал-полковник артиллерии Неделин начал войну в звании полковника в должности командующего артиллерией пролетарской московской дивизии. Теперь гвардейские минометные части подчинялись командующему артиллерии фронта, а Возняк был заместителем Неделина. Возняк, еще молодой, но грузный, со многими орденами на груди, жил на войне, как в тылу. С женой и 2 детьми он занимал целый дом. У него был повар, личный парикмахер, капитан-адъютант, 2 шофера с машинами. Он в обнимку простился с Дробинским, сказал ему, что за службу он наградами не обижен, и пожелал ему успеха в Москве. Со мной он беседовал недолго, не интересовался моей прежней службой, семейным положением и дал согласие на назначение на освободившуюся должность.